Этот разговор и десятки подобных разговоров тяжело отзывались в душе молодой женщины. Она боялась, что за все терзания она еще останется, в конце концов, нищею. Она теперь желала только одного, чтобы ее муж скорее умер, прекратил бы ее сомнения, развязал бы ей руки. О духовном завещании она боялась и думать, так как больной сердился все чаще и чаще, сжимая иногда в бессильном бешенстве кулаки или хватаясь за ворот своей рубашки, точно он хотел разорвать ее на себе. Чахотка его была в последнем периоде и делала его и без того тяжелый характер невыносимым. Ладить с ним умела только тетка, всегда хладнокровная, всегда расторопная, всегда находчивая. Она выносила на своем веку и не такие бури, и не смущалась ни от такой брани, ни от каких угроз больного, которые, как она знала, должны были кончиться и кончались кашлем, упадком сил и тяжелым сном. К несчастью, Софья Дмитриевна не могла так спокойно выносить капризов и придирок больного мужа, которые все более и более возмущали ее с тех пор, как она начала чувствовать к нему ненависть и уже нередко плакала, жалуясь на свою судьбу. «Неужели вы когда-нибудь любили Леонида?» — спросила старуха в одну из горьких минут, когда молодая женщина вышла в слезах от мужа. «Он меня взял с улицы. Спас от голодной смерти», — ответила всхлипывая молодая женщина. «Да, вы могли быть ему благодарны», — заметила старуха. «Но благодарность не любовь. Вы не могли любить его. Он был всегда некрасив, он был болезненным, сухим и грубым человеком. Наконец, он уже не молод, таких любить нельзя в ваши годы». «Я тогда ничего не понимала». «А потом? Неужели вы и после не любили никого другого?» Софья Дмитриевна плакала и не отвечала. Старуха зорко смотрела на нее своими свинцовыми, холодными глазами. «Да, я так и думала, что вы кого-нибудь любили. Может быть, любите», — утвердительным тоном сказала она через минуту. Софья Дмитриевна рыдала еще сильнее. Она не находила силы отрицать предположение тетки. «Pour enfant! Вероятно, эта любовь несчастна. Леонид вас держал в заперти, ревновал, не давал вам воли. Я понимаю, как страстно вы должны желать конца этим мучениям. Я уж испытала это. Я молилась, чтобы мой муж умер. Он был еще хуже Леонида». «Отчего вы теперь не видитесь с ним?» — вдруг резко спросила Шустова. «С кем?» — спросила Софья Дмитриевна, не сразу поняв тетку. «С тем, кого вы любите», — решительно пояснила старуха. «Я кое-что знаю. Это тот офицер, который заходил иногда к вам?» Софья Дмитриевна, испуганно растерянным взглядом, взглянула на тетку. «Я не знаю. Я...» — начала она в смущении. «Полноте, дитя мое!» — усмехнулась старуха. «Чего вы боитесь? Чего вы скрываетесь? Неужели вы думаете, что я расскажу все Леониду? Фи! Я никогда не выдавала сердечных тайн. Я сама женщина, пережившая все это. Если бы я хотела это сделать, я сделала бы это раньше. Ведь я не сегодня же узнала, что к вам ходит этот господин. Об этом знает весь дом». Софья Дмитриевна едва переводила дух. Она никак не думала, что кого-нибудь интересуют ее свидания с Муратовым, что об этих свиданиях знают в доме. Теперь у нее замирало сердце при мысли, что ее тайну могут выдать ее мужу. Что она скажет ему тогда? Он лишит ее всего, всего. Она останется нищей. Она теперь боялась тетки, которая могла пустить ее по миру, рассказав все Леониду. О, если бы он скорее умер! Умер раньше, чем узнает ее тайну!